Глава 15. Эл проехал примерно половину пути, когда Кондор показал двух всадников, приближавшихся к склепу. Их было плохо видно в густой высокой траве, покрывшей кладбище, но некромант не сомневался. Это были Эра и Кезо. Значит, они тоже открыли путь к склепу и опередили легионера. Эл приказал Сету ускориться. Хищник помчался изо всех сил, сминая могучим телом заросли. Это было опасно, так как зверь мог напороться на что-нибудь невидимое, скрытое растениями. Но у демоноборца не было иного выхода. Он не мог допустить, чтобы ведьма обрела над ним власть. У легионера ходили множество слухов. Он стал настоящей легендой мира, возрождающегося на руинах прежней цивилизации. Осколок прошлого, пугающий и завораживающий. Кто-то говорил, будто путешествующий по пустоши мертвец воскресил свою семью, но был не принят ею из-за того, что стал тем, кем стал. Кто-то утверждал, что от него просто отказались, едва увидев после превращения в лича. Ходили и рассказы о том, что он потерял свою семью во время Великой войны и не смог найти даже тел. Кое-что из этого было правдиво. В том смысле, что некоторые некроманты мертвого легиона действительно разделили такую судьбу. Но большинство из них было одиноко. Большинство, но не все. Эл же не развеивал слухи о себе и не подтверждал. Он понимал, что правда никому не нужна. Люди любят красивые сказки, даже если они их пугают. Обитатели пустоши завораживали истории о вечном скитальце, о неуязвимом, мертвеце, способном поднимать армии из могил, пожирающим младенцев, монстре, изгнанном даже из собственного дома. Это помогало примириться с очень многим, например, с необходимостью платить последнему легионеру за истребление чудовищ. Когда Эл добрался до кладбища, ведьма и ее телохранитель уже скрылись в склепе, оставив лошадей поблизости. Животные испуганно шарахнулись, почуяв, а затем увидев Сета. Циклопарт ощерился. Он бы с удовольствием прикончил их и сожрал, но Эл только недавно накормил его. К тому же мутант подчинялся воле некроманта, а тот приказал ему лечь возле высокого гранитного креста в 10 метрах от лошадей. Тех это нисколько не успокоило, но они волновались напрасно. Циклопарт не посмел бы ослушаться хозяина, даже если бы расположился совсем рядом. Некромант спрыгнул на землю, наполовину скрывшись в траве. Раздвигая стебли, он поспешил к склепу. Дверь была открыта, из глубины несло прохладой и влагой. Стоило Эллу вдохнуть запах, как внутри него что-то содрогнулось. Сколько раз он чуял его, приходя навестить жену и сына. Полной надежды и волнения. Потом перестал, когда стало ясно, что ничто не вернет их. Эл осторожно и бесшумно спустился по ступеням. Ему не пригодилось ночное зрение совиных глаз, потому что внизу было светло. Склеп заливало дрожащее и пульсирующее сияние открытого портала, довольно мощного. Эра, видать, копила силы на случай, если демоноборец догонит их. И вот потратила, наконец. Зрелище вызвало у Элла недоумение. Он ожидал увидеть обряд, но вместо этого наблюдал стоящего в углу Кезо, который смотрел на девушку, склонившуюся над крышей саркофага. Она, кажется, изучала расстеленный листок бумаги, возможно, сверялась с записью сложного заклинания. Эл вздохнул с облегчением, успел. Еще даже не началось. Но зачем портал-то? Его взгляд переместился на знакомый ларец, стоявший рядом с ведьмой. Крышка откинута, значит, сердце она нашла. Может, собирается переместиться вместе с ним куда-нибудь, где некромант не помешает провести ритуал? Но зачем оставлять коней? Эра подняла голову. Встретившись взглядом с Кезо, нахмурилась. «Да, все верно», — сказала она. «Никакой ошибки, пора». Рука Элла скользнула под коричневый плащ. Затянутые кожей пальцы вытащили из кобуры револьвер, не издав при этом ни звука. Ведьмы и ее спутник до сих пор не заметили, что у них появилась компания. Демоноборца скрывала густая тень, а девушка и Кезо слепило сияние открытого портала. Эл навел оружие на телохранителя и выстрелил. Плавное движение заняло долю секунды. Грохот оглушил Эру и ее спутника, а вспышка осветила склеп целиком, оставив в темноте только некроманта. Кеза крутанулся, когда пуля попала в него, и рухнул на пол. Ведьма вскрикнула от неожиданности. Ее испуганный и растерянный взгляд переместился туда, где стоял на нижних ступенях Эл. Она все еще не видела его. Демоноборец опустил револьвер и вышел на свет. Он не стал стрелять в девушку, потратившую все силы на открытие портала. Эра сейчас была для него нисколько не опасна, и она знала это. Ведьма попятилась в сторону сияющей дыры в стене склепа, сжимая в руке то, что читала. Однако Эл предвидел попытку девушки сбежать. Он метнулся к ней с поразительной скоростью мангуста, убивающего кобру. Сильные руки скрутили ведьму, стальные пальцы отбросили маленький свиток, заключенный в металлический тубус. Некромант подтащил слабо сопротивляющуюся девушку к ларцу. Заглянув в него, он нахмурился. «Где сердце?» — спросил демоноборец. Эра молчала, но вырываться перестала. Она закусила нижнюю губу и смотрела перед собой, не в ларец. «Где сердце?» — повторил Эл. Молчание вместо ответа. Некромант взглянул на раненого Кезу. Тот пытался достать из левой кобуры револьвер. Правая рука у него кровоточила. Пуля демоноборца пробила ее насквозь, заодно угодив в легкое. Эл выстрелил еще раз, и вторая рука наемника повисла, как плеть. Кеза застонал. Скрежет его зубов разнесся по склепу. Эра закричала отчаянно, как будто ранили ее саму. «Следующая пуля попадет ему в голову», — предупредил Эл. «Где мое сердце?» «У тебя его нет», — в дрожащем голосе девушки слышались едва сдерживаемые рыдания. «Я стреляю», — спокойно проговорил некромант. «Нет, не надо!» — поспешно завопила ведьма. «Я скажу!» «Быстрее!» «Нет здесь твоего сердца!» — после заминки проговорила девушка. При этом она глядела на Кезу, и из глаз ее катились слезы. Ларец оказался пуст. «Врешь!» — звук взводимого курка разнесся по склепу. «Нет, не совсем пуст!» — поспешно поправилась ведьма. «Внутри лежал свиток!» Эл убрал револьвер и достал из кармана то, что отобрал у девушки. Развернув полоску тонкой кожи, покрытую письменами, начал читать. Ведьма не соврала. Все это время легионер заблуждался, считая, что в ларце хранится его сердце. Оно находилось совсем в другом месте, а в склепе он хранил свиток, где место это указывалось. И помимо координат, также имелся текст краткого договора с тем, кто сделал Лазаря некромантом. Эл судорожно сглотнул. «Так вот оно как значит. Что ж, спасибо Эре. Без нее он бы, наверное, так и не узнал всего». Выходила ведьма, открыла портал, чтобы отправиться искать сердце лича, следуя указаниям свитка. Демоноборец осторожно выпустил ее, и она кинулась к раненому. Легионер почти не сомневался, что она забудет про портал, и оказался прав. Это волшебство теперь должно было пригодиться ему. «В погоне за прошлым ты обесценивала настоящее», — проскрипел он. «Желая воскресить тех, кого вернуть невозможно, едва не потеряла единственного, кто любит тебя. Теперь попробуй все исправить и спаси его, если сумеешь. Ты потратила волшебные силы, но наверняка тебя учили и другим премудростям. Постарайся же их вспомнить, если он тебе дорог. Вы есть друг у друга, и это не так уж мало». «Очень много, на самом деле». После короткой паузы исправился Эл. «Позаботьтесь друг о друге и перестаньте искать смерти». Эра не обернулась. Слушала ли она вообще слова демоноборца? Ее занимал наемник. Она пыталась поднять его, скользя в крови. Эл взглянул на портал. Пришло время оставить циклопарда. Сет верно послужил ему, но в склепе ему не протиснуться. Что ж, пусть возвращается в родные топи. Время его рабства закончилось. Правда, нужно было забрать снаряжение, оставшееся в седельной сумке. Я взглянул на Эру. Нет, ведьма никак не могла поднять своего приятеля, а то, что она не бросит его, уже было ясно. Поэтому демоноборец быстро поднялся из склепа, подошел к Сету и отстегнул сумку. Он привык путешествовать налегке. Много ли надо мертвецу? Зверь следил за ним из-под прищуренных век. Некромант протянул руку, чтобы погладить его на прощание, но она замерла на полпути. Эл стянул перчатку и провел голой ладонью по шелковистой серебряной шерсти. Мутант издал удивленное урчание. Не говоря ни слова, демоноборец спустился обратно в склеп. Эри почти удалось приподнять раненого. Отсутствие некроманта она, кажется, даже не заметила. Разорвав ментальную связь с хищником, последний легионер решительно вступил в портал и спустя секунду исчез в нем. Сияние начало гаснуть и вскоре сошло на нет. Эра и Кеза остались в темноте. Были слышны стоны и всхлипывания, а потом раздался дрожащий голос ведьмы. «Вот так, осторожно! Обопрись на меня! А теперь потихоньку будем выбираться сюда! Кажется, тут ступенька!» Глава 16. Королева Эльдора и повелительница Туманного Бора Ниголея склонилась над картами, разложенными на поверхности изящного столика резного черного дерева. Ее бледное лицо с тонкими чертами, обрамленное каштановыми, в беспорядке разбросанными по плечам волосами, большие темные глаза, возбужденно блестевшие при свете масляных ламп и искусанные в кровь губы, говорили о том, что магическая колода прорицала судьбу, не слишком благоприятную для лесного народа. Потеряв мужа в последней битве с морскими пиратами и их наездниками на змеях, Ниголея почти все свободное время отдавала гаданиям и занятиям колдовством, пытаясь привести в порядок мысли и решить, как управлять огромным лесом, ставшим убежищем для ее народа. В руках Ниголеи сосредоточилась власть над Туманным Бором, но ей казалось, что она не в силах справиться с этой неожиданно легшей на ее плечи ношей. Много десятилетий ушло на то, чтобы научиться жить рядом с дикими зверями, ядовитыми растениями и насекомыми, подстроиться под изменяющуюся после Великой войны природу. Иногда жителей Эльдора насмешливо называли эльфами, как бы намекая на персонажей старых книжек. Но они не были вечно живущими, высокомерными зазнайками. Ниголея знала, что ее народ — великие труженики, выживающие там, где другие не продержались бы и до утра. Белоснежный волк с изумрудными, как у кошки, глазами вышел из соседней комнаты и, облизываясь, лег у ног правительницы, положив тяжелую треугольную морду на передние лапы. Широкий кожаный ошейник с длинными острыми шипами служил защитой, а никак не признаком рабства. «Королева!» Двери распахнулись, и в комнату ворвался страж замка лорд Корвейн. Темно-фиолетовый плащ полоскался за спиной, подобно крыльям гигантского ястреба, а доспехи, покрытые тонким узором, сверкали в свете факела, который лорд держал в левой руке. Воин остановился и преклонил колено. При этом его черные, как смоль, волосы упали на лоб, частично скрыв мужественное красивое лицо. «Что там такое, Корвейн?» — отозвалась Ниголея, поднимаясь. «В чем дело?» Ее тонкие бледные пальцы едва касались поверхности столика, на котором лежали карты. Королева сразу поняла, что случилось нечто исключительное, но постаралась взять себя в руки. Если подданные нарушают этикет, это еще не значит, что то же самое может позволить себе правитель. «Какой-то незнакомец желает немедленно встретиться с тобой», — ответил страж замка. «Он говорит, что ему необходимо сказать тебе нечто важное и не терпящее отлагательств». «Откуда он взялся? Как проник в Эльдор?» Ниголея гневно вскинула брови. «Вломиться в Эльдор и требовать свидания с королевой — это каким надо быть наглецом?» Поначалу беззаконники так и норовили поживиться в Туманном Бору, но быстро поняли, что ее обитатели легко и безжалостно расправляются с теми, кто заявляется без спросу. Выжившие разнесли весть о том, что лучше поблизости с Эльдором не ошиваться. А тут кто-то, видите ли, вломился. «Материализовался в тронном зале, моя королева», — ответил Корвейн. «Когда стражники попытались схватить его, он окружил себя сиянием, и они не смогли приблизиться». «Вот это новость! Только такого гостя не хватало». «Так он колдун? Как он посмел появиться в замке?» Ниголея прошлась по комнате, она была испугана и разгневана. «Этот наглец сейчас в тронном зале?» был там, когда я отправился к тебе, моя королева». «Тогда идем», — Нигалея двинулась из комнаты. Корвейн, поднявшись, последовал за ней. В коридоре их ждали 4 воина с мечами наголо, которые тотчас окружили правительницу Туманного Бора. Это были телохранители, лучшие бойцы королевства. Процессия направилась к тронному залу. Войдя, они увидели согбенную фигуру незнакомца, одетого в длинный, не спадающий складками балахон. Он упирался на узловатый деревянный посох и выглядел весьма живописно. Нигалея впилась в него яростным взглядом, который мог бы испепелить кого-нибудь с нервами послабее. Человек был уже не молод, красивое некогда лицо с глубоко посаженными серыми глазами, тонким ястребиным носом и волевым подбородком иссекли глубокие морщины, на переносице собрались складки. Четко очерченные, несмотря на возраст, губы были плотно сжаты. Незнакомца накрывала сияющая темно-синяя светом прозрачная полусфера. Вокруг нее с обнаженными мечами и взведенными арбалетами стояли стражи. Несколько стрел, обуглившихся или сломанных, валялись там, где сфера соприкасалась с полом. «Кто такой и как посмел явиться без приглашения?» — напустилась Нигалея на незнакомца, остановившись в 5 шагах от сферы. Старик поднял на нее глаза, и королева вздрогнула, ибо они выражали нечто, чему не было места в этом мире, как если бы этот непрошенный гость явился из вселенной, живущей по совсем иным законам. «Нигалея», — проговорил пришелец низким грудным голосом, — «я принес тебе весть. Через 47 дней пираты выступят против твоего народа. С ними вновь придут морские твари». «Мы разбили пиратов в последнем бою», — ответила Нигалея, не будучи в силах отвести взгляд от незнакомца. «Верь мне, я не обманываю. Мне открыты многие пути, и я видел, как собирается новое воинство. Пошли разведчиков. Они найдут пиратов около соленых скал. Там их лагерь. Тогда поймешь, что я говорю правду. Но смотри, как бы не оказалось слишком поздно. Пираты будут здесь через месяц. Вы понесли тяжкие потери. Твой доблестный муж погиб. Некому возглавить оборону». «В Эльдоре достаточно храбрых и искусных воинов», — ответила Нигалея, чувствуя, как при упоминании об Арданее ее сердце сжалось от горя и неизбывной любви. В то же время замечание старика задело ее самолюбие. «А в случае необходимости я сама могу возглавить воинство. Наши женщины всегда сражались рядом с мужчинами и не уступали им в отваге. Мы сумеем дать отпор любому врагу, кем бы он ни был и какими бы силами ни обладал. Пусть пираты только сунутся в Туманный Бор. Они узнают гнев и мощь древнего леса и его духов». «Ты храбрая женщина и добрая королева», — сказал пришелец, покачав головой. Он, услышанный тирадой, явно впечатлен не был. «Но ты знаешь, что тебе не справиться с этой ношей. Вам нужен предводитель, рожденный для войны, дитя битв. Только он сможет одолеть армию пиратов». «О ком ты говоришь?» — спросила Нигалея. «И как вообще тебя зовут?» Она чувствовала себя окончательно сбитой с толку. «Это не важно, совсем не важно», — отозвался незнакомец. «Но того, кто тебе нужен, я назову. Его имя Рокбольд. Ты сможешь найти его в Карсдейле. Сейчас он остановился в столице, в Альтадаиме, но собирается вскоре снова отправиться в путь, так что поторопитесь». «Кто он такой? Великий воин? Я никогда не слышала о нем». Нигалея нахмурилась. «И на кой хрен нам вообще помощь со стороны?» — воскликнула она, теряя остатки самообладания. «Что за бред ты несешь, старик?» «Он вскормлен войной, и ей посвятил свое сердце. Он служит одному богу — битве. Если ты послушаешь меня, твой народ будет спасен, если нет — уничтожен. Я предвижу будущее и предсказываю, все произойдет, как я сказал». С этими словами незнакомец несколько театрально ударил посохом в пол и исчез вместе со сферой.